Добро и красота. Дело художника — сделать красоту солнцем добра. После дождя майского в лесу послышалось ку-ку, и от первого луча, проникшего в лес, сверкнула, алмазно переливаясь цветами, росинка. И вот слова той росинки в переводе на язык человеческий. Все истинно новое свидетельствует о красоте и добре, и обещает в будущем погибель зла. А когда лучи шире разбежались по лесу, то у всех листьев, цветов, деревьев, кустов, уежа, зайчика развязались языки. Все засверкало, засвистело, закуковало, запело, и все собиралось в душе, обращаясь в слова человеческие. Красота светит всем, но не каждому. Не каждый в состоянии встретить ее. Но бывает не красота, а что-то другое лучится в улыбке, в глазах, и в этом каждый оживает. Русская литература, конечно, в красоте вырастает, как всякое искусство, но ее поддерживает вот это нечто, существующее в жизни, вне красоты. Что это? Вот «Война и мир», и в ней лучатся глаза некрасивой княжны Марьи. «Идеи, идеи», — сказала мне студенту как-то в молодости моей тетушка моя Ксения, — «что же в них хорошего?» «А что вы, тетушка, понимаете в этих идеях?» «Что понимаю? Вроде колечко, как пускают изо рта курильщики. Только идеи нужные, их ловят и сажают на стерженек. Одно колечко к добру, другое — ко злу. У каждого человека в душе есть такой стерженек, и каждый сажает себе на него колечки добра и зла. Дело в стерженьке, а не в одних идеях. Сами же идеи все равно как дым. Вот отчего я и сказала тебе: идеи, идеи, а что в них хорошего?» Есть сила держать, и самое зло обернется в добро, жизнь заставит. Нет силы, и добро оборачивается во зло. Понял, друг? Мы вздумали себе сделать пирог из молодых грачей, как у Диккенса. Рядом с нашим домом на высоких деревьях, елках и соснах была расположена колония грачей. Нетрудно было тут отстрелять себе десяток птиц. Встревоженные грачи зашумели, но скоро успокоились. Больше мы не стреляли. Птицы дожили у нас лето и улетели на юг. Однако свидетели расстрела 10 молодых грачей запомнили это. И так крепко, что там, куда они улетают на зиму, все время держали в памяти до весны. И когда весной прилетели, то поселились в другом месте, на противоположной стороне деревни. На деревьях общежитие рабочих завода «Металлист». Зато воробьи у нас над окном на веранде давно живут. На этой веранде мы кормим собаку, и что у нее остается, клюют эти воробьи. Им хорошо и живут. А грачи обидели, и они улетели. А воробьи помнят наше добро, скажут. Им это выгодно. Ну так что же выгодно? Что тут плохого? Пусть грачам не выгодно, а воробьям выгодно. Мы же люди, первое называем добро, второе — зло. В наших руках находится добро и зло. Захотим — животные будут кусаться, захотим — будут любить. А говорят иногда: птицы глупые и ничего не понимают. Какие же глупые! Из нескольких сот грачей в колонии, есть не тысяч, мы взяли 10 молодых. В то время грачам бросить все большое их общественное хозяйство из 10 было невозможно. Вот они потому дождались осени, улетели в теплый край, там прожили всю зиму И все это время держали эту обиду в памяти до возвращения всех птиц на места гнездования. Вот как птицы помнят наше добро и зло. Утром началась метель мельчайшими белыми пылинками. Рассмотрев которые на темном, я убедился, что и такая пыль состоит из шестигранных звездочек. И все эти снежные груды, от которых гнутся пятидесятилетние сосны и аркой склоняются до земли березы, стоят из этих звездочек. Сколько зла, сколько злобы в зиме, столь красивый для того, кто живет в тепле, и столь ужасный для застигнутого врасплох в поле путника. Сколько замерзает в одну только такую метель живых существ, сколько поломных ветвей, сколько изуродованных деревьев. Но придет время, и каждая прекрасная злая шестигранная звездочка зла превратится в круглую каплю доброты, включающую в себя и красоту. Сверху добро, внутри красота. Какая сила! А зимой наружу красота, а внутри зло. Я продолжаю думать об этом чудовищном скоплении снежного зла, от которого родится богатейшая весна. Перебрасываюсь от этого в человеческий мир, и вся война представляется мне как болезнь, охватившая все человечество. И пусть цветы вырастут на крови, цветы неутешительны. Пусть и тут каждый кристаллик зла превратится в каплю добра. Неутешительно. Когда навстречу прекрасному в природе душа моя расширяется, я верю, что это прекрасное существует в мире само по себе, и я лишь просто его принимаю в себя. Когда мне становится худо, и на глаза попадается все некрасивое и недоброе, то виновником этого состояния я считаю себя. Это я такой и этими глазами смотрю на мир. В этом заключаются все правила моей гигиены, и только благодаря этому я в творчестве своем движусь вперед. Какой чудесный вопрос художнику. Видели ли вы в своей жизни красоту, и сколько раз, и при каких обстоятельствах? В детстве нам называли лучших людей умными. И когда, бывало, скажут о ком-нибудь умный, мы такого человека уважаем. Но если бы среди великих имен Канта, Спинозы, Дарвина или еще кого-нибудь стали искать умного человека в нашем детском понимании, то и среди великих ученых умного мы, может быть, и не нашли бы. Понимаем теперь, что в наше время умным человеком назывался человек, обращенный сердечным вниманием к другому человеку. И это не просто добрый, а как бы умеющий делать добро. И не просто добродушный, а знающий, в какие именно руки направить добро. Сирень цветет. И есть множество людей, у кого возбуждается только одно желание. Сорвать цветы и унести их к себе, сделать это нечто прекрасное, непонятное, нечто никем никогда своей собственностью. Так что, скорее всего, и вся собственность есть в выпадении из области красоты и добра. Мать природа, когда поливала наши огурцы, верно не думала о том, что завтра на восходе ее водица на листьях блеснет росой и восхитит всех, кто выглянет на свет Божий. Она делала просто добро и никак не предусматривала красоту. Из ее добра сама собой красота выходила, да и мы тоже так работаем. Красота выходит сама собой, если у нас делается добро. Не красота спасет мир, а добро. А кто гонится за красотою, тому-то открывается вид на поле, где Бог с дьяволом борется, а ты себя чувствуешь, как корреспондент газетный на поле сражений. Так что просто думай о добре. Если ты поэт, то природа откроет тебе красоту в своем материнском прикосновении к тварям, потому что поэзия и есть материнское прикосновение. Делай правильно. Красота сама придет. Красота избегает тех, кто за ней гоняется. Человек любит свое что-нибудь, трудится, и из-за любви, бывает, появится красота. Она вырастает даром, как рожь или как счастье. Мы не можем сделать красоту, а посеять и удобрить землю для этого мы можем. Добро есть дело рук человека, а красота нерукотворна. Если жить красотой и строить мир красоты, то какая-то этика должна сама попутно явиться. И наоборот, если человек любит и поступает по любви, то, наверное, это будет красиво, и будет красивая жизнь, и красота будет живой. Искать надо, как Толстой, и за это хвататься, за правду, а красота само собой придет. Я думаю об искусстве как поведении, что есть у всякого настоящего творца свое творческое поведение в жизни, своя правда, а красота приходит сама. И живой пример этому для всего мира был Лев Толстой. Он искал слова в правде, а красота в них потом находилась и определялась сама. Красота далеких стран непрочная, потому что всякая далекая страна рано или поздно должна выдержать испытание на близости. Потому истинную прочную красоту художник должен открывать в близком и повседневном. Красота — это свет правды, а тень красоты — это ложь. Третий день позирую Ларисе, и у нее теперь намечается красивая картина кого-то в голубом свете, холодном, с собачкой. Но не портрет. Так в красивости мы спасаемся от правдоподобия. Добро само по себе не кажется на вид и убеждает нас только, если осветит его красота. Вот почему дело художника — это, минуя соблазн красивого зла, сделать красоту солнцем добра. Добро — это цветок, выросший на удобрении. Добро, любовь, красота не составляют в душе человека особой области, а венчают путь каждого из нас, если мы шли правильно.